закажет, например, местному гончару доподлинную копию старинного кувшина, горшка, миски, облитых похожей глазурью, просто чтобы приятно стояли на столе. Ну что у вас, Антон Глебович? Я рассказал. Без подробностей, без истории расшифровки, просто сказал, что должно быть под знаком корабля, где-то под второй от угла башней, подземелье. Она не удивилась. Мало для чего какое-то там подземелье может быть нужно историку. Взяла щуп и сказала: «Ну что ж, пойдемте посмотрим». Вышли на площадку. Мультан, неизвестно зачем, притащился сюда, делать было нечего, что ли, поплелся за нами. Иногда наклонялся, что-то подбирал. Заразился во время археологической разведки человек. «Что за щуп у вас такой интересный?» «Посмотрите. Щуп — остроконечный прут, которым удобно щупать грунт на песках, был сделан в виде поморской шпильки-заколки, кованный, и один конец закручен в поперечный овал, чтобы пролезла рука и прочно держалась в стальной петле. Кончался овал утонченным завитком. В другом щупе конец петли ручки смыкался и словно лента трижды обвивался вокруг штыря щупа. Сама заказывала. Вот, берите пока этот. В обоих по метру длины. Можно мерить глубину в раскопе. И на песках щупать удобно. Вздохнула с улыбкой. Но главным образом от собак. Мы пошли по краю городища. В спину Генка запел прочувствованным, дурашливым голосом на мотив «Степь да степь». В той степи глухой историк умирал, и после небольшой паузы, как на это отреагируют, перешли жане вещи тощие, передай ключи от жилплощади, а другой жане о том промолчи, от жилплощади не давай ключи. Я наклонился и поднял камень, но Генка уже скользнул за палатку. «Что, и в самом деле другой не давать ключей?» — засмеялась она. «Слава Богу, не имею такого счастья ни во второй, ни в первый раз. Почему же слава Богу? А так? Почему же так? Спокойнее, я уже годы за плечами имею». «Какие там годы?» — издали, услышав, сказал Мультан. «Какие ваши годы? Вот я, вы думаете, почему такой заросший? Неопрятный? Думаете, бритвы не имею? Имею, и в баньку дважды в неделю хожу, а щетина будто у кабана, потому что жена приказала бриться раз в месяц, потому как еще ревнует дура». Он приблизился, и так мы подошли к краю городища, откуда замок смотрелся, как на плане. Отсюда и разрушения были видны лучше. «Разрушают», — тихо сказала она, — «постепенно». «И доска сорвана», — сказал я, — «валяется в бурьяне». «Куда она убежит?» — буркнул Мультан. «В какой-нибудь фундамент. Да кто ее украдет? Благодарные жители и украдут». «Не дам», — сказал Мультан, — «я ведь сторож костела, а заодно и замка». «Ну, дед, вы насторожите», — заметил я. «Ого-го, еще как! А доска что? Прибьют доску, и как будто все дело сделано. А доска сегодня есть, завтра нету. Круши, Ванюха!» «Он прав», — сказала Стася. «Была доска на Ружанах, на белорусском Парфеноне, а во дворе валялись бочки из-под мазута. Нету ее, те же бочки». «Так какая вам башня нужна?» «Вторая, от угла». «От которого угла? Где тот угол?» «И в самом деле угла четыре, так что практически под каждой». «Практически псу под хвост твоя работа, хлопец», — сказал Мультан. «А далее сто под знаком корабля», — безнадежно сказал я. «Восемь стоп под знаком корабля». — повторила она, посчитав по пальцам. — Да, не густо. Мультан ковырял носком сапога землю. «Вот что!» — проворчал он наконец. «Так ты тут ничего не найдешь. Я вот что сделаю. Я тебе внука своего младшего Стасика пришлю. Он настоящий мультан. И он с Васильком Шубайло, другом своим, такие сорвиголовы, что весь замок с головы до пяток облазили. Может, они тебе чем-то и помогут». «Спасибо, дед. От детей в таких случаях действительно может быть больше пользы, чем от взрослых». «То-то». «Что же?» — спросил я у Стаси. «Вы копать начнете? Но ведь еще сыро. Пока будем готовиться. Настоящие работы начнем, когда учеников, у которых экзаменов нет, отпустят и когда немного подсохнет». «Шаблыка тут им помог», — сказал дед. «Да, стоит копать. В случае чего и вам поможем. Заходите к нам. Ну что ж, буду рад». Мы стояли над откосом. Ветер веял со стороны замка, от небольшой реки. Справа и слева были видны пруды, и на одном из них игрушечная отсюда мельница. Было широко-широко. «А городище это называется Белая гора», — сказала она. «Да, Белая гора», — повторил дед. «До костела нам с дедом было по пути. Шли, болтали о том о сём. От плебании нам под ноги бросился рыжий пес, помесь дворняги с ирландским сеттером. Прижав уши, начал ласково скулить. «Кундаль, кундаль!» — трепал его дед. «Гляди ты, какой жирный, как мешок! Ну, скоро на охоту с тобой пойдем, тогда сбросишь жир. Пойдем на охоту!» Собака начала прыгать от радости. «Верите, наловчился холера, чтоб он был здоров, рыбу ловить. Иногда такую здоровенную принесет, и не знаю, или он ныряет за ней, как водолаз, или еще как. Зайдите ко мне», — пригласил мультан. «Поглядите на сторожку. Вот так здесь и ночую каждую ночь. Жена, дети и внуки в хате, а я тут, поэтому моя баба и запретила мне часто бриться. Ревнует холера». Сторожка была самой необычной из сторожек, какие мне когда-либо доводилось видеть. Целых две комнаты и большие. «Здесь вход отдельный», — сказал дед. «Ни к селу, ни к городу он. Клира поубавилась, вот и отдали мне под сторожку. А вещей разных столько, все непригодные. Сложили сюда, да еще из бывшего дворца собрали и принесли». Это было в самом деле так. В первой комнате голанка, топчан, стол и табуретки, а кроме того, еще и поломанная физгармония, кресло с высокой бискупской спинкой, старый буфет черного дерева, стекла в нем отсутствовали, и на полках виднелись кружки, стаканы, чайник, картофель и лук россыпью. Во второй комнате в углу лежали доски икон и рулоны иконных полотен. Стоял стол на орлиных ножках, когти орлиной лапы сжимали шары, на которых стол и стоял, и пара кресел инвалидов. И в обеих комнатах на стенах висели портреты. Некоторые были порваны, некоторые потемнели до того, что на них почти невозможно было что-нибудь рассмотреть. А посредине одного был круг расплавленной краски. Видимо, ставили ведро с кипятком. Портреты были, может, и не очень художественные, но музейные. На некоторых виднелись латинские надписи или славянская вязь. «Ксёнс сюда перетаскал, что в хатах купил, что на чердаках нашел. Дворец ведь сгорел?» Не так много в том дворце и добра было. Кое-что успели вытащить. Куда же оно подевалось? А кто знает, тут перед освобождением такое творилось. А потом, когда немцы удрали, а наши еще не пришли, было еще хуже. А что? Бовбель-кулеш разгулялся. И разобрать нельзя было, кто кому голову сворачивает. А хорошо тут у вас. Мне бы сюда перебраться. Что, вечеринки у вечерки надоели? Да, Я и сам могу, но там уж слишком. Эй, гляди, хороший человек. Заведующий клубом поискать. Даром, что образования не хватает. А вот привязалась эта чума, и ничего нельзя поделать. Надо поговорить с ксензом. Глядишь, и мне ночью не так скучно будет. Не будешь же всю ночь ходить. Иногда и посидеть хочется, поговорить. А Стасика вам завтра в помощь пришлю. Он мультан, а я уже на старости лет начинаю наше уличное прозвище оправдывать. Потеруха, потеруха старая и есть. Он проводил меня с костельного погоста. «Дед», — сказал я, глядя на галерею, «а что-то про женщину с монахом всякие байки брешут». И тут дед посерьезнел. «Эй, если бы это байки, правда, сам видел».